Глава 11. С высоты холма Апсала, окруженная морем, выглядела как догорающее пепелище. Только подойдя ближе, Язон разглядел причину дымовой завесы. Все здания города были сплошь утыканы дымовыми трубами, большими и малыми. Они нещадно дымили, наполняя воздух гарью и смогом. Весь город был расположен на островах. Неуклюжие большие корабли бороздили прибрежные воды, а мелкие утлые суденышки барахтались в водах многочисленных каналов. Язон с надеждой выискивал хоть какие-нибудь следы космопорта или другие признаки межзвездной культуры, но тщетно. Тропа, по которой они шли, вновь спустилась вниз, и город скрылся за грядой холмов. Прошло еще несколько часов изнурительного пути, пока, наконец, они приблизились к морю. Средних размеров парусный фрегат стоял пришвартованный к каменному причалу. Пленников связали по рукам и ногам и бросили в трюм корабля. Язон с трудом примостился около двух плохо пригнанных досок. Чтобы приободрить себя и своих товарищей, он, глядя в щель, принялся описывать их новые путешествия, на этот раз морское. «И вот перед нами открывается вид на древний романтический город Апсала, славящийся отвратительными обычаями, кровожадными туземцами и полным отсутствием санитарии, о чем свидетельствует канал, воды которого разрезает сейчас киль нашего славного корабля, скорее его можно назвать сточной канавой. А теперь обратите внимание, с левого борта мимо нас проплывают густонаселенные острова, те, что поменьше, покрыты лачугами, да такими грязными и дряхлыми, что крысиные норы в сравнении с ними — дворцы небесные. На больших островах, за высокими стенами, прячутся начиненные всевозможными видами смерти каменные крепости, готовые в любой момент явить свой звериный лик всему миру. Как вы сами понимаете, сосредоточение в одном городе такого огромного количества крепостей говорит о том, что каждая из них представляет собой неприкосновенную личную собственность одного племени, группы или клана, о которых нам поведал наш любезный друг Иуда. Вглядитесь в эти памятники человеческой жадности. Это конечный продукт системы, которая берет начало от рабовладельцев типа Чакки, продолжается в семейной династии Дзертаноджи и достигает апогея порочности за этими неприступными стенами. Все тот же закон, каждый сам за себя, единственная дорога к власти, дорога по трупам соотечественников. Все технические открытия и изобретения строго засекречены и используются исключительно в корыстных целях. Никогда я не видел, чтобы человеческая жадность и эгоизм достигали подобных размахов. Я восхищен! В этот момент корабль резко изменил курс, и Язон скатился в вонючую трюмную воду. «Низвержение человека!» — пробурчал он, с трудом взбираясь обратно. Корабль тряхнул еще раз. Он ударился о сваи причала. Где-то наверху послышалась лихая брань, крики, и парусник замер. Со страшным скрипом закрылись морские ворота, открылся люк, и пленников выволокли наружу. Они находились в доке, окруженном высокими стенами. Их втолкнули в отворившуюся дверь и повели по бесконечному узкому коридору через множество проходных комнат мимо бесчисленной стражи. Наконец они очутились в центральной зале, лишенной какого-то ни было убранства, за исключением ржавого железного трона, на котором восседал, несомненно, сам Хертуг Персон. Великолепные седые волосы струились по его плечам, а белая борода, казалось, была слеплена из снега. Впечатление портили большой круглый нос и маленькие красные глазки. «Эй, вы!» — под сводами зала раздался зычный голос Персона. «Почему вы до сих пор живы?» «Мы твои рабы, Хертуг! Мы твои рабы!» В один голос заорали все присутствующие и замахали руками. «Я не раб!» — вдруг раздался в наступившей тишине одинокий голос Майка. Толстый конец лука, стоящего рядом с ним воина, описал в воздухе дугу, и оглушенный Майк свалился на пол. «У тебя новые рабы, о Хертуг!» — сказал воин. «Который из них знает секрет Кароджа?» — спросил Хертуг. Воин указал на Язона. Тут вперед выступил Снарби. «Да, это он, о могучий Хертуг. Он может сделать Кароджа и заставить его повиноваться. Я знаю. Я видел его работу. Еще он сделал огненные кувшины, которые сожгли Дзертаноджи. и множество других вещей он сделал, о могучий. Я привел его к тебе. Пусть он послужит во славу персонов и строит им короджи. Вот обломки машины, на которой мы бежали от Дзертаноджи. Этот кородж все съел и взорвал сам себя». Снарби положил перед Хердугом останки короджа и некоторые уцелевшие инструменты. Могучий презрительно скривил рот. «Разве это доказательство?» — язвительно произнес он и повернулся к Язону. «Это рухлить ничего не значит. Как ты докажешь мне, раб, что умеешь делать все, что я сейчас услышал?» Язону очень хотелось отказаться от всего, что наговорил Снарби, чтобы отомстить предателю. Но он тут же отбросил эту мысль по многим причинам. Во-первых, из чисто гуманных соображений. Не вина Снарби, что он родился и вырос в обществе с волчьими законами. А главное, Язон прекрасно понимал, какие последствия грозят ему в случае отказа. Он помнил, как Снарби заикался о каких-то там пытках и не слишком торопился познакомиться с ними. «Доказать нетрудно, о Херту. Я могу построить машины, которые ходят, летают, плавают, говорят, лают, как собаки, и катаются на своих спинах. Ты построишь мне короче?» «Конечно, если у вас найдутся подходящие инструменты и материалы. Но сначала я должен выяснить, на чем специализируется твой клан. Ты понимаешь, о чем я говорю? Трозелинги делают короджи, дзертаноджи качают нефть. Чем занимаются твои люди? Ты не можешь не знать славы персонов. Я прибыл из дальних краев, а новости о вашем городе доходят туда медленно. Но не о нас, о персонах». Хердук ткнул себя пальцем в грудь. «Персоны могут говорить со всей страной. Мы всегда знаем, где наш враг и где наш друг. Мы посылаем по проводам чудо, которое зажигает стеклянные шары, выбивает меч из рук противника и вселяет ужас в его сердце. Похоже, персоны монополизировали право на электричество. Рад слышать это. Что ж, если у вас найдутся...» «Замолчи!» — взревел Хертук. «Все вон отсюда! Все, кроме Сцилоджей и этого раба!» — добавил он, видя, что стражники схватили Язона. Через минуту в зале остались лишь несколько человек. Все они были седыми старцами, и у всех на груди красовались бронзовые амулеты в виде солнца. Несомненно, это были посвященные в тайну электричества. Потрясая оружием, они окружили Язона. Хертук жестом остановил их и обратился к Язону. — Ты произнес священное слово. — Откуда ты его знаешь? Отвечай. И быстро, иначе умрешь. — Я знаю абсолютно все. Могу построить коридж, могу усовершенствовать ваши электрические машины, конечно, если мне дадут на это время. — А знаешь ли ты, что находится за этой дверью? — спросил Хертук, указывая на охраняемую дверь в дальнем углу залы. — Если ты, раб, скажешь мне, что там находится, я поверю тебе. — Опять то же самое, — вздохнул Язон. — Ну, ладно. — Там вы вырабатываете электричество. Возможно, химическим путем, но это маловероятно. Следовательно, у вас там находится генератор. Большой магнит, опутанный проводами и способный притягивать кусок железа. От него и идет электричество по медным проводам к другим механизмам и установкам. Ты говоришь, что вы можете разговаривать со всей страной. Ручаюсь, что это не так. Вы просто передаете по проводам зашифрованные сигналы. Или я не прав? Вместо ответа Язон услышал возбужденный гул, свидетельствующий, что он был недалек от истины. «У меня возникла неплохая мысль», — сказал он. «Я сделаю вам телефон. Как вам понравится, если вместо привычного щелканья вы услышите нормальную человеческую речь из самого удаленного уголка планеты?» Маленькие свиные глазки Хердуга засверкали. «Говорят, что когда-то это умели делать. Мы тоже пытались, но у нас ничего не вышло. А ты меня не обманываешь? Ты действительно можешь?» «Могу, если мы сговоримся. Но я должен осмотреть вашу электростанцию». Столь неслыханное пожелание вызвало бурю эмоций. Но жадность в итоге победила, и дверь в святая святых распахнулась перед Язоном. Правда, два свирепых сцилоджа с обнаженными кинжалами встали по бокам, готовые в любую минуту разрубить его на куски. Но это уже было не столь важно. Впереди шествовал Хертук. За ним, в сопровождении 70-летних телохранителей, Язон. А следом за ними, шаркая ногами, семенили остальные сцилоджи. У священного порога они остановились, раскланялись и пробормотали какую-то длинную молитву во славу бога Электра. Изон еле сдержал приступ смеха, наблюдая эту картину. Вращающийся стержень, несомненно, приводится в движение рабами из соседнего помещения. Он был связан системой приводных ремней с грубой и уродливой машиной, от страшного скрипа и дребезжания которой дрожал под ногами пол. Первый взгляд Изона на это страшилище поставил его в тупик. Но, присмотревшись, он понял, в чем дело. «Этого и следовало ожидать», — простонал он. «Из двух зол люди всегда выбирают худшее». Шкив, прикрепленный к концу машины и напоминавший колесо от телеги, был соединен ременной передачей с огромным бревном, вращающимся с подозрительно большой скоростью. Правда, ремни то и дело соскальзывали с ободов, и скорость вращения падала, что позволило Изону рассмотреть, что все бревно утыкано железными кольцами, на которых позвякивали подковообразные куски металла. А жуткое зрелище дополняла прикрепленная к потолку клетка из великого множества спутанных проводов. Все это напоминало иллюстрацию из книги «Первые шаги электричества». «Разве твоя душа не трепещет от страха перед этими чудесами?» — спросил Хертук, обратив внимание на отвисшую челюсть и остекленевшие глаза Изона. «О, да! Она трепещет, и еще как! Трепещет от боли при виде столь великолепной коллекции механических глупостей и несообразностей!» «Святотатство!» — завопил Хертук. «Убейте его! Минутку!» — сказал Изон, схватив за руку телохранителей и защищаясь их телами от сверкнувших клинков остальных, спешивших к нему с Целоджей. «Хватит недоразумений! Да, это великий генератор, восьмое чудо света. И самое поразительное в нем то, что он все еще производит электричество. Грандиозное изобретение, на века опередившее свое время. А с небольшими усовершенствованиями оно станет еще грандиознее. Вы, наверное, в курсе, что электрический ток возникает в проводах, сквозь которые движется магнитное поле?» «Я не намерен обсуждать технические проблемы с неверующими», — холодно ответил Хертук. «Вера или наука, называйте как хотите, ответ всегда один». Изон напряг прошедшие перрианскую подготовку мускулы, старцы вскрикнули, и их кинжалы со звоном упали на пол. «Как же вы не додумались перемещать магнитное поле в самих проводах? На производство тока той же силы вы бы затратили в 10 раз меньшую работу. Мы всегда делали то, что было хорошо для наших предков. Да-да, я знаю. Можете не продолжать. Я уже слышал нечто подобное». Растревоженные Сцелоджи опять начали обступать Изона. «Послушай, Хертук, ты действительно хочешь меня убить? Скажи своим молодцам...» «Оставьте его», — приказал Хертук после некоторого раздумья. «То, что он говорит, может оказаться правдой. Он поможет нам в управлении священными машинами». Опасность миновала, и Изон принялся рассматривать неуклюжие устройства, расположенные в другом конце помещения. На этот раз он дал себе слово воздержаться от каких бы то ни было комментариев. «А это чудо ваш священный телеграф?» — спросил он. «Совершенно верно», — с гордым видом ответил Хертук. Казалось, ничто уже на этой планете не способно было поразить воображение Изона. Но тут его пробрала мелкая дрожь. Концы тяжелых медных проводов, свисавших с потолка как попало, были намотаны на огромный электромагнит. Электромагнит, когда в нем возникал ток, притягивал к себе столь же внушительных размеров маятник. Когда ток в цепи отсутствовал, маятник возвращался в прежнее положение. К его концу крепилось острое металлическое перо, игла которого двигалась по вощенной железной пластине. Пока Изон размышлял над принципом действия, механизм издал своеобразный звук и ожил. Электромагнит зажужжал, маятник качнулся, и игла побежала по восковому покрытию. Тут же наготове стоял дежурный Сцелодж, который, как только игла достигла края пластины, привычным движением подставил следующую. Рядом располагалась лаборатория по проявлению посланий. Пластину окунули в красную краску, краска сбежала с жирной восковой поверхности, но осталась в царапине. Затем проявленные таким способом зашифрованные послания перенесли на длинный деревянный стол, где его копировали на грифельную доску. Все это было настолько медленно и громоздко, что Изон удовлетворенно потер руки. «О, великий Хертук», — сказал он, — «я осмотрел все твои чудеса и переполнился благоговением перед ними. Конечно, простой смертный не в состоянии улучшить то, что сотворили боги, но я могу открыть вам некоторые секреты электричества». «Какие?» «Ну, например, как же это на эсперанто? Аккумулятор. Знаешь, что это такое?» Это слово упоминается в одной из самых старых и самых священных наших книг. Но что оно означает, мы не знаем. Ну, тогда приготовьтесь добавить в вашей книге еще одну главу. Я изготовлю лейденскую банку и дам вам все необходимые инструкции по ее эксплуатации. Вы сможете держать электричество про запас, как воду в бутылке. А потом мы сделаем более сложные батареи. Если выполнишь, что обещаешь, я щедро награжу тебя. Если же нет, не надо угроз, Хертуг. Они ничего не изменят. Пока я обойдусь без наград, просто представлю тебе образец своего искусства. Разве что минимальный комфорт. Отсутствие кандалов, нормальная пища и тому подобное. Потом, если тебя устроит моя работа, мы заключим договор. Согласен? Я обдумаю твои предложения. Что тебе стоит просто сказать «да»? В любом случае ты ничего не теряешь. Твои товарищи останутся заложниками. Если ты обманешь меня, они умрут. Впрочем, как и ты. Отличная мысль. Я даже попросил бы тебя подыскать для раба Майка работу потяжелей. Единственное, что надо мне, это некоторые необходимые материалы. Стеклянная банка с широким горлом и олово. Олово? Что это? Это белый металл, который вы смешиваете с медью, когда выплавляете бронзу. Странно. У нас действительно предостаточно этого металла, но это название я слышу впервые. Теоретически, когда под рукой есть все необходимые материалы, лейденскую банку изготовить сравнительно несложно. Но персоны не выдували стекла, а монополия на его производство была у неких витристов, у которых персоны и покупали готовые изделия. Бутылки нескольких видов, стеклянные пуговицы, стаканы, тарелки и с полдюжины иных предметов. Ни одна из бутылок для лейденской банки не годилась, а предложение Изона изготовить новый сосуд привело витристов в ужас. Однако, когда им пообещали щедрую плату, их страх несколько поубавился. Изон сделал глиняную модель, и витристы приступили к работе. — Твоя смерть будет ужасной, раб Изон, — прохрипел Хердук, расплачиваясь с витристыми золотыми монетами. — Все будет нормально, — заверил его Изон и принялся расплющивать олово в тонкие листы. Он не видел ни Майка, ни Айджел с того самого момента, как их разлучили в центральной зале замка Персонов, и ничего не слышал об их судьбе. Но он не особенно беспокоился за своих товарищей. Айджел не привыкать к рабскому труду, а что касается Майка, то после всех событий какие-либо добрые чувства по отношению к нему у Изона окончательно иссякли. «Принесли банку», — объявил Хертуг. «Не так уж плохо», — сказал Изон, проверяя на свет толщину стенок. Если не считать того, что она вчетверо больше модели. — Большие деньги, большая банка, — изрек Хертуг. — Ты недоволен? Ты боишься, что она не будет работать? — Я ничего не боюсь. Просто можно было бы ограничиться размером модели. Лейденская банка таких размеров опасна. Вокруг Изона столпились сцелоджи. Они подозрительно переглядывались и перешептывались. Но он, не обращая на них внимания, приступил к работе. Свернув оловянные листы в трубку, Изон получил 2 цилиндра. Большим он обернул стеклянный сосуд снаружи, а меньший поместил внутрь банки. А затем, вырезав пробку из гумми, резиноподобного материала, ножом проковырял в ней отверстие. Озадаченные персоны внимательно следили за тем, как Изон просунул в это отверстие металлический стержень и прикрепил к нему с одного конца цепочку, а с другого — железный шар. «Готово. И как же она будет действовать?» — спросил Хертуг. «Демонстрирую», — объявил Изон и заткнул банку пробкой так, что шар оказался снаружи. «Сейчас мы подсоединим шар к отрицательному полюсу генератора, заряд по стержню перейдет на цепочку и соберется в оловянной оболочке. Когда банка наполнится электричеством, мы отсоединим генератор и подведем ток к лампе». «Чушь!» — прошамкал какой-то сцелодж и для наглядности покрутил пальцем у виска. «Терпение, и только терпение!» Изон пытался скрыть волнение. Он соорудил эту банку, руководствуясь смутными воспоминаниями далекой юности, и никаких гарантий у него не было. Изон заземлил положительные полюса генератора и лейденской банки, скрестил руки на груди и отошел на несколько шагов от сосуда. «Заводи!» Генератор загудел, затрещал, но ничего видимого не происходило. Изон понятия не имел, сколько времени необходимо для заряда банки. Прошло 5 минут. И зала заполнилось недовольными голосами сцелоджи. Медлить становилось опасно. Изон выступил вперед и ударом палки отсоединил генератор. «Все», — сказал он, — «аккумулятор наполнен до краев божественной силой электричества». Изон пододвинул демонстрационный прибор, несколько грубых ламп накаливания, соединенных параллельно. Заряда в банке должно было хватить, чтобы преодолеть сопротивление в угольных нитях и раскалить их до красна. «Святотатство!» — вскричал один из стариков. «В священной книге сказано, что божественная сила существует только там, где есть соединение. Этот чужеземец осмеливается утверждать обратное. Ложь и святотатство!» «Не прикасайся!» — вдруг закричал Изон, увидев, как другой Солодж склонился над банкой. «Не тронь!» «Здесь не может быть божественной силы. Здесь...» — старец поднес к шару указательный палец, и голос его внезапно оборвался. Голубая искра пробежала между шаром и кончиком пальца старика. Сцилодж хрипло вскрикнул и повалился на пол. «Он мертв», — испуганно произнес кто-то из старцев, склонившись над телом товарища. «Я предупреждал», — Изону опять повезло, и он решил усилить впечатление. «Он богохульствовал. Он усомнился в божественной силе, и она убила его. Вы хотите последовать его примеру? Наша задача — приумножить славу Хертуга Персона. Так пусть это будет последний сомневающийся среди вас». Перепуганные Сцилоджи застыли, как вкопанные, и уставились на бездыханное тело. «Божественная сила может убивать», — улыбаясь, произнес Хертуг. «Хорошая новость. Я даже не предполагал. Враги будут трепетать перед нами». «Без сомнения», — отозвался Изон. «А можно сделать еще очень и очень многое. И все это будет твое, Хертуг? Приступай немедленно». — Да, но сначала мы с тобой заключим контракт. — Какой такой контракт? Мне не нравится это слово. Оно понравится тебе еще меньше, когда ты узнаешь подробности, но это чуть позже. А пока что ты скажешь насчет машины, способной разрушать стены и крепости твоих врагов? — Очистить помещение, — приказал Хертуг. И когда они остались вдвоем, горящими от вожделения глазами, посмотрел на Изона. — А что это за контракт? «Полная свобода. Пост твоего личного секретаря, рабы, драгоценности, женщины, хорошее питание и вообще все, что в таких случаях полагается. А я сделаю, что обещал, и плюс к тому еще очень многое. Нет ничего, что было бы мне не по плечу. Я уничтожу всех. Я буду единственным правителем Апсалы. Это я и имел в виду. Ты мне, я тебе. Я буду жить и работать в лаборатории. Ты править миром. Во мне нет честолюбия. Да, но ты просишь много. А даю еще больше. Хотя время терпит. Через день или два я сумею окончательно убедить тебя.